а эти длинные трубочки. Они несъедобны? Она осторожно вытянула руку и коснулась стетоскопа. Но Джереми отвел ее пальцы в сторону. Послушав с минуту, Майк вынул стетоскоп из ушей. — Ну? — нетерпеливо спросил я. — Что-нибудь слышно? — Неуверенно ответил Майк. — Какой-то стук есть. Возможно, это сердце плода, но она лежит не совсем удобно, если бы она села повыше. Джереми попробовал заставить Бали сесть. — Куда там обезьяне больше нравилось лежать? В самом деле, пусть этот чудак хоть целый день щупает ее живот, если ему это доставляет удовольствие. Все же мы ухитрились слегка развернуть ее, и Майк сделал новую попытку. Опять он услышал какой-то двойной стук, похожий на сердцебиение, но полной уверенности у него не было. Мы сдались. Майк вышел из клетки и отряхнул солому со своего безупречного костюма. «Не могу сказать ничего определенного», — заключил он. «Мне кажется, она беременна. Но она лежит так, что точно определить сердцебиение я не мог. Придется уж вам набраться терпения и ждать». Так мы и поступили. Бали день ото дня становилась все круглее и круглее, все ленивее и добродушнее. В одно прекрасное утро, войдя пораньше в дом млекопитающих, Джереми, к своему величайшему огорчению, обнаружил, что Бали произвела на свет мертвое дитя. Он вынес его из клетки, и мы исследовали младенца. Видно, мы ошиблись, определяя срок беременности Бали, потому что плод, в общем-то, вполне нормальный, оказался недоношенным. Правда, такие случаи не редкость, когда дикие животные рожают впервые. В какой-то мере нас утешило то обстоятельство, что мы считали Бали слишком молодой для материнства, а оказалось, что она, в принципе, уже способна произвести на свет здорового детеныша. Будем надеяться, что в следующий раз нам больше повезет. Видимо, Бали пришлось по душе, как ее обхаживали, когда она была беременна, потому что вскоре мы снова обнаружили у нее знакомые симптомы. Опять ее окружили вниманием, отделили от супруга, кормили самыми лакомыми яствами. Снова к ней в клетку пришел добродушный человек и прослушал весь живот стетоскопом. Безрезультатно. Предполагаемый срок беременности давно прошел, но мы все держали орангутанов порознь. Наконец решили, что Бали нас провела. И не ошиблись. Как только их с Оскаром воссоединили, ее живот и груди опали. Мы здорово обиделись на Бали за такой розыгрыш. Однако не теряем надежды, что в один прекрасный день она все-таки станет матерью. Снова пришла весна, и снова мы с Шепом одержима одной мыслью — размножением белоухих фазанов. Петушок все еще сильно хромал, и мы не сомневались, что он не сумеет выполнить свои супружеские обязанности, может прибегнуть к искусственному осеменению. На домашней птице этот способ хорошо отработан, но к диким птицам его почти не применяли. Мы связались с лучшими экспертами Англии и континента, однако итог был неутешительным. Коль скоро у нас всего одна пара и вид такой редкий, не стоит рисковать. Лучше оставить их в покое и уповать на то, что петушок в конце концов окрепнет. Пришло время мне отправляться в ежегодный отпуск в Грецию. Разумеется, настоящего отпуска у меня никогда не бывает, потому что, удалившись от телефонов и прочих помех, я обычно стараюсь сосредоточиться и написать очередную книгу. Итак, я нежился под солнцем Греции, любовался весенним цветением и оливковыми рощами, а потом мы, не торопясь, взяли курс домой через Францию, пользуясь случаем разговеться как следует. Кэт и Джереми писали нам обо всем, что происходило в зоопарке. Случай что-нибудь экстренное, они знали, куда мне звонить, чтобы я тотчас вылетел домой. Хитроумный обмен со Смитсонианским институтом в Вашингтоне, устроенный Джереми, позволил нам получить несколько разных тенреков, маленьких зверушек, напоминающих ежа. Этим своеобразным мадагаскарским насекомоядным тоже грозит полное истребление, поэтому мы были рады возможности разводить их у нас в зоопарке. Когда половина Франции осталась позади, я решил сам позвонить Кэт, спросить, как поживают наши Тенрейки, и сообщить